Но представьте себе, что в районе ваших границ появился командующий советским военным округом. Да не один, а в сопровождении члена Политбюро. И не часами, а неделями отираются они на пограничных заставах. Что вы тогда подумаете? Так было перед каждым освобождением. Вот, например, еще в январе 1939 года командующий Ленинградским военным округом Берецков и Жданов, ставший вскоре членом Политбюро, в одной машине объездили всю финскую границу. Их поездки продолжаются весной, летом, осенью. В самом конце осени они завершили свою работу, вернулись в Ленинград, и вот тут-то финская военщина спровоцировала войну. С начала 1941 года германские офицеры и генералы начинают понемногу, а затем все интенсивнее, делать на германо-советской границе то, что совсем недавно Мерецков и Жданов делали на советско-финской границе. Над моим столом знаменитая фотография. Генерал Гудериан с офицерами своего штаба проводит последнюю рекогносцировку под Брестом в ночь на 22 июня 1941 года. Не только Гудериан, но все германские генералы смотрели в бинокли на советскую территорию. Чем ближе приближалась дата начала Барбароссы, тем более важные германские генералы появлялись на советских границах. Советские генералы и маршалы отмечают все больше и больше рекогносцировочных групп. Главный маршал авиации Новиков в небе Ленинграда. Страница 41. Германские рекогносцировочные группы прятались, маскировали свои действия всякими способами, одевались в форму пограничников и рядовых солдат, но опытный глаз, конечно, отличит рекогносцировочную группу от пограничного патруля. С советской границы сыпались доклады о том, что германские офицеры интенсивно ведут рекогносцировку. Это явный признак приближения войны. Маршал Советского Союза Захаров, в то время генерал-майор, начальник штаба 9-й армии, сообщает, что начиная с апреля 1941 года возникла новая обстановка. Она характеризовалась тем, что на реке Прут появились группы офицеров в форме румынской и германской армии. По всем признакам они проводили рекогносцировку. Вопросы истории, 1970 год, номер 5, страница 43. Рекогносцировка – это подготовка к наступлению. И маршал Захаров это понимает в 1970 году, как понимал в 1941 году. Появление рекогносцировочных групп по ту сторону еще не означает начало войны, но определенно означает конец мира. Что же делают советские командиры? Почему они не принимают срочных мер оборонительного характера для отражения агрессии, неизбежность которой подтверждается интенсивной работой рекогносцировочных групп противника? Советские генералы не реагируют на рекогносцировочные работы противника по простой причине. Советские генералы очень заняты, они сами проводят рекогносцировку. Генерал-майор Севастьянов, в то время начальник политотдела 5-й стрелковой имени Чехословацкого пролетариата Витебской краснознаменной дивизии 16-го стрелкового корпуса 11-й армии Северо-Западного фронта. Наблюдая немецких пограничников в каких-нибудь 20-30 шагах, встречаясь с ними взглядами, мы и виду не подавали, что они существуют для нас, что мы ими хоть в малейшей степени интересуемся. Неман, Волга, Дунай. Страница 7.